Глава 19. Вдвоем, отодвинув тяжелый чугунный блин, закрывавший лаз, они начали спускаться вниз. Узкая вертикальная шахта была сложена из бетонных колец, в каждом из которых торчала металлическая скоба. Как только они остались вдвоем, Ульман переменился. С Артемом он общался короткими, односложными фразами, главным образом отдавая приказы или предостерегая. Как только крышка люка была снята, он велел Артему потушить фонарь и, надвинув на глаза прибор ночного видения, первым нырнул внутрь. Ползти вниз, цепляясь за скобы, Артему пришлось вслепую. Он не очень хорошо понимал, к чему все эти предосторожности, ведь после Кремля они не встретили на своем пути никакой опасности. В конце концов, Артем решил, что сталкер дал Ульману какие-то особые инструкции. А может, оставшись без командира, тот просто начал с удовольствием исполнять его роль сам? Боец хлопнул Артема по ноге, дав знак остановиться. Артем послушно замер, ожидая, пока тот объяснит ему, в чем дело. Но вместо объяснений снизу послышался мягкий удар. Это Ульман спрыгнул на пол, а через несколько секунд раздались тихие хлопки выстрелов. «Можешь слезать!» — громким шепотом разрешил Артему напарник, и внизу зажегся свет. Когда скобы закончились, он отпустил руки и, пролетев метра два, приземлился на цементный пол. Поднялся, отряхнул руки и огляделся по сторонам. Они находились в коротком, шагов на 15, коридоре. С одной его стороны в потолке был лаз, оттуда они и вылезли. А с другой в полу виднелся еще один люк с такой же чугунной рифленой крышкой. Рядом с ним в луже крови лежал ничком мертвый дикарь, даже после смерти сжимавший в руке свою плевательную трубку. «Проход охранял», – тихо отозвался Ульман на вопросительный взгляд Артема. «Но заснул. Не ждал, наверное, что с этой стороны кто-то полезет. Ухом на люк лег и заснул». «Ты его во сне?» – уточнил Артем. «А что, не по-рыцарски?» – фыркнул Ульман. «Ничего, будет знать, как при исполнении спать». А потом он все равно плохим человеком был. Священный день не соблюдал. Было же сказано в туннеле не соваться. За ноги оттащив тело в сторону, он открыл люк и опять погасил фонарь. На этот раз шахта была совсем короткая и вела в заваленное хламом служебное помещение. Лаз полностью скрывала от чужих глаз гора металлических листов, шестеренок, рессор и никелированных поручней. Деталей хватило бы на целый вагон. Они были беспорядочно нагромождены друг на друга до самого потолка и держались лишь каким-то чудом. Между этой кучей и стеной оставался узкий проход, но протиснуться сквозь него, не задев и не обрушив на себя всю гору железа, было почти невозможно. Засыпанная грунтом до середины, дверь из помещения вела в необычный квадратный туннель. Слева перегон обрывался. Там то ли был завал, то ли в этом самом месте работы по прокладке путей почему-то прекратили. Направо он выводил в стандартный круглый и широкий туннель. Сразу чувствовалось, что граница между двумя переплетающимися между собой подземными мирами пересечена. Здесь в метро даже дышалось иначе. Воздух был хоть и сырым, но не таким мертвенным и застоявшимся, как в тайных ходах Д-6. Встал вопрос, куда идти дальше. Пытаться двигаться наобум они не стали. В этом перегоне могла находиться погранзастава 4-го рейха. От Маяковской до Чеховской ходу, судя по карте, было всего минут 20. Покопавшись в пакете со своими вещами, Артем нашел там окровавленную карту, которая ему досталась от Данилы, и по ней определил верное направление. Не прошло и 5 минут, как они уже были на Маяковской. Усевшись на скамью, Ульман с облегченным вздохом снял с головы тяжелый шлем, вытер рукавом раскрасневшееся мокрое лицо и запустил пятерню в ежик своих русых волос. Несмотря на могучее телосложение и повадки матерого туннельного волка, лет Ульману, кажется, было не намного больше, чем Артему, и уж наверняка не больше 30. Пока искали, где купить еды, Артем успел осмотреть станцию. Сколько прошло времени с тех пор, как он ел в последний раз, Артем уже и сам не знал. Но живот у него подвело нешуточно. Припасов у Ульмана с собой никаких не было. Собирались они в спешке и брали только необходимое. Маяковская обстановка и духом напоминала киевскую. От когда-то изящной и воздушной станции осталась только мрачная тень. Станция была теперь наполовину разорена. Люди ютились в драных палатках или прямо на платформе. Стены и потолок были покрыты подтеками и разводами от просачивающейся воды. Горел один небольшой костерок на всю станцию, топить было нечем. Обитатели Маяковской переговаривались между собой совсем тихо, словно у постели умирающего. Однако и на этой задыхающейся станции нашелся магазин, залатанная трехместная палатка с выставленным у входа раскладным столиком. Ассортимент удручал. Ободранные крысиные тушки, засохшие и сморщившиеся грибы, доставленные сюда невесть когда, и даже нарезанный квадратиками мох. Рядом с каждым товаром гордо стоял ценник, придавленный гильзой обрывок газетной бумаги с ровными каллиграфически прописанными цифрами. Покупателей, кроме них, почти не было, только худосочная, сутуленная женщина, державшая за руку маленького мальчика. Ребенок потянулся к лежавшей на прилавке крысе, но мать одернула его. «Не трожь! Мы на этой неделе уже ели мясо». Мальчик послушался, но надолго забыть о тушке у него не вышло. Как только мать отвернулась, он снова попробовал добраться до мертвого зверька. «Колька, я тебе что сказала? Будешь плохо себя вести, за тобой бесы из туннеля придут. Вот Сашка твою мамку свою не слушался, его и забрали», — забронила его женщина в последний момент, успев отдернуть ребенка от прилавка. Артем с Ульманом никак не могли решиться. Артему начало казаться, что он вполне может потерпеть до проспекта Мира, где хотя бы грибы будут посвежее. «Может, крыску? Зажариваем в присутствии клиента», — с достоинством предложил плешивый хозяин магазина. «Сертификат качества», — загадочно добавил он. «Спасибо, я уже пообедал», — поспешил отказаться Ульман. «Артем, что ты там хотел? Только мох не бери. От него в кишечнике Четвертая мировая начинается». Женщина осуждающе покосилась на него. В руке у нее было всего 2 патрона, которых, судя по ценникам, хватало как раз только на мох. Заметив, что Артем смотрит на ее скромный капитал, женщина спрятала кулак за спину. «Нечего здесь», — злобно огрызнулась она. «Сам покупать не собираешься, так и вали отсюда. Не все миллионеры. Чего пялишься?» Артем хотел было ответить, но засмотрелся на ее сына. Тот был очень похож на Олега. Такие же бесцветные хрупкие волосы, красноватые глаза, вздернутый нос. Мальчик взял большой палец в рот и стеснительно улыбнулся Артему, глядя на него чуть из-под лобья. Тот почувствовал, как помимо его воли губы расползаются в улыбке, а глаза набухают слезами. Женщина перехватила его взгляд и взбеленилась. «Извращенцы лешие!» — сверкая глазами, взвизгнула она. «Пойдем, Коленька, сынок, домой!» Она потащила мальчика за руку. «Подождите! Постойте!» Артем выдавил из запасного рожка своего автомата несколько патронов и, догнав женщину, отдал их ей. «Вот, это вам, Коле вашему». Та недоверчиво взглянула на него, потом ее рот презрительно скривился. «Что ж ты думаешь, за 5 патронов такое можно, чтоб своего ребенка?» Артем не сразу понял, что она имела в виду. Наконец до него дошло, и он раскрыл было рот, чтобы начать оправдываться, но так и не смог ничего выдавить, а просто стоял, хлопая глазами. Женщина, довольная произведенным эффектом, сменила гнев на милость. «Ладно уж, 20 патронов за полчаса». Так и не сумев ничего выговорить, Артем потряс головой, развернулся и чуть ли не бегом бросился прочь. «Жлоб, ладно, давай хотя бы 15!» – прокричала ему вслед женщина. Ульман стоял все там же, беседуя о чем-то с продавцом. «Ну так как насчет крыски? Не подумали?» – учтиво поинтересовался хозяин, завидев возвращающегося Артема. «Еще немного, и его вырвет», – понял Артем. Потянув Ульмана за собой, он поспешил ретироваться со станции. «Отчего такая спешка?» – спросил тот, когда они уже шагали по туннелю в направлении Белорусской. Стараясь справиться с подступающим к горлу комом, Артем рассказал, что произошло. На Ульмана его история особого впечатления не произвела. «А что? Жить как-то надо?» – отозвался он. «Зачем такая жизнь вообще нужна?» – Артема передернуло. «У тебя есть предложение?» Ульман пожал широкими плечами. «Да в чем смысл такой жизни? Цепляться за нее, терпеть всю эту грязь, унижение, детьми своими торговать. Мог жрать, ради чего?» Артем осекся, вспомнив Хантера, как тот говорил про инстинкт самосохранения, про то, что будет изо всех сил по-звериному бороться за свою жизнь и за выживание остальных. Тогда, в самом начале, его слова зажгли в Артеме надежду и желание бороться, стремление пытаться изменить мир, как та лягушка, которая своими лапками сбила молоко в крынке, превратив его в масло. Но сейчас почему-то более верными казались слова, произнесенные отчимом. «Ради чего?» – передразнил его Ульман. «Ты что же, парень, ради чего живешь?» Артем пожалел, что вообще ввязался в этот разговор. Бойцом Ульман, надо отдать ему должное, был отменным, но собеседником выглядел не очень интересным, и спорить с ним по поводу смысла жизни Артему казалось делом бесполезным. «Да, лично я, ради чего?» – угрюмо ответил он, не выдержав. «Ну и ради чего?» – рассмеялся Ульман. «Ради спасения человечества?» «Брось, это все ерунда. Не ты спасешь, так кто-нибудь другой. Я, например», — он осветил фонарем свое лицо так, чтобы Артему было его видно, и состроил героическую гримасу. Артем ревниво посмотрел на него, но ничего не сказал. И потом продолжил боец: «Не могут же все ради этого жить». «Ну и как тебе оно? Жизнь без смысла?» Артем постарался задать этот вопрос иронично. «Как это без смысла? У меня он есть. Тот же, что и у всех. И вообще, поиски смысла жизни обычно приходятся на период полового созревания. Это у тебя, кажется, что-то затянулось». Его тон был не обидным, а озорным, так что надуваться Артем не стал. Вдохновленный успехом, Ульман продолжил разглагольствовать. «Я себя хорошо помню, когда мне 17 было. Тоже все пытался понять, как, зачем, какой смысл. Потом это проходит. Смысл, брат, в жизни только один – детей сделать и вырастить. А там уж пусть они этим вопросом мучаются и отвечают на него, как могут. На этом-то мир и держится. Вот такая теория». Он снова засмеялся. «Ну а со мной ты зачем идешь? Жизнью рискуешь. Если ты не веришь в спасение человечества, тогда что?» — спустя некоторое время спросил Артем. «Во-первых, приказ», — строго сказал Ульман. «Приказы не обсуждаются. Во-вторых, если ты помнишь, детей недостаточно сделать, их надо вырастить. А как я их буду растить, если их ваша шушера с ВДНХ может сожрать?» От него исходила такая уверенность в себе и своих силах, Его картина мира была так соблазнительно проста и слаженна, что Артему не захотелось с ним больше спорить. Наоборот, он почувствовал, что боец вселяет и в него уверенность, которой ему не хватало. Как и говорил Мельник, туннель между Маяковской и Белорусской оказался спокойным. Правда, что-то ухало в вентиляционных шахтах, но зато мимо пару раз прошмыгнули вполне нормальных размеров крысы, и Артема это успокоило. Перегон был на удивление коротким, не успели доспорить, как впереди показались огни станции.